Следующие три дня Арториус провел в размышлениях. Что делать с открытой тайной? В голове проносились сотни самых противоречивых вариантов, тут же отметаемых в силу своей абсолютной никчемности. На четвертый день нервы сдали, и чиновник отправился на склад урана, чтобы своими глазами увидеть атомную бомбу. Арториусу удалось совладать с собой в самый последний момент, когда створы лифта разошлись в стороны на уровне реактора. Ночью ему приснился сон. Согласно приказу управляющего, третий помощник является на собрание совета. Но вход в подуровень совещаний перегорожен плотно стоящими затянутыми в радиационные скафандры сотрудниками внешней группы, возглавляемыми мятежным генералом древности. От них веет смертью. И Арториусу становится страшно. Он прижимается к стене и не может сдвинуться с места. Генерал, потрясая огнеметом, зычным голосом отдает команду к штурму, и внешние с вооружением наперевес врываются в подуровень совещаний. Перепуганные директора при виде внешних рассыпаются в пыль, и фигуры в скафандрах выстраиваются вдоль стен. Только это уже стены не подуровня совещаний, а кабинета управляющего директора. Арториус леденеет от ужаса. Генерал насмешливо и презрительно смотрит на дрожащего от страха чиновника и направляется в кабинет управляющего, гордо шагая среди застывших фигур внешних. Третий помощник пытается идти за ним, но ноги от ужаса отказываются служить ему, и чиновник не может сдвинуться с места. Генерал уже скрылся в кабинете, и Арториус понимает, что сейчас двери кабинета закроются навсегда, и третьему помощнику никогда больше не попасть внутрь и не увидеть генерала. Арториус предельным усилием воли отрывает ноги от пола и бежит следом. Двери уже начинают закрываться, но чиновник успевает проскочить в кабинет. Генерал в окружении внешних стоит перед огромным настенным экраном. Третий помощник спешит к нему. Ему жизненно необходимо задать генералу очень важный вопрос, но тот уже потерял к трусливому Арториусу всякий интерес и не обращает на недостойного слизняка никакого внимания. Генерал стоит перед картой мира и угрожающе улыбается. Его взгляд уперся в ромб. Арториус смотрит на генерала, и зловещая улыбка последнего начинает заполнять собой окружающее пространство. Она становится все больше и больше, все огромнее и огромнее, вот уже не видно ничего, кроме нее. Еще мгновение она разотрет жалкого труса о стену. Арториус вскочил с ложа и в темноте сильно ударился коленом о шкаф. Резкая боль прояснила сознание. Чиновник, негромко ругая себя за неуклюжесть, долго тер ушибленное место, после чего, хромая, подошел к коммуникатору и нажал кнопку вызова. «Здравствуй, Арти. Я думал, ты спишь. Встречаемся через полчаса у меня в кабинете. Пам, нам не придется ждать 15 лет. Но для этого мне нужна твоя помощь». Третий помощник отключился и принялся одеваться. Теперь он точно знал, что надо делать. Оставалось досконально продумать весь план до мелочей, ведь в случае ошибки второго шанса не будет. Чиновник недобро усмехнулся. В случае ошибки уже ничего не будет. Он вышел из утлого кубрика и направился к межуровневым лифтам. Наконец-то третий помощник чувствовал себя спокойно и уверенно. После того, как решение было принято, все стало на свои места. Голова работала четко и ясно. Любые сомнения были отброшены. Арториус шагал по коридорам бункера и ощущал, как кровь великих древних руководителей кипит в его жилах. И только леденящая душу улыбка генерала долго стояла у него перед глазами. Челнок вошел в верхние слои атмосферы, и вибрация немного усилилась. С легким шуршанием система автоматического светозатемнения сделала стекло иллюминатора истинно черным. Начинавшееся атмосферное трение превратило пространство вокруг спускающегося аппарата в раскаленный факел мощностью в 1000 свечей, что не сулило сетчатке глаза ничего хорошего. Даф разочарованно отвернулся от непроницаемого окна. Как все-таки быстро теперь проходят спуски. Совсем не то, что 50 лет назад, когда он десятилетним мальчишкой отправился в свое первое путешествие к Земле. Вид медленно, но неуклонно растущей планеты настолько заворожил его, что родителям так и не удалось оторвать намертво прилипшего к стеклу сына от иллюминатора до полного затемнения. Маленький Дав даже не представлял себе, что планета настолько огромна. Казалось, что это не челнок приближается к Земле. Но сама Земля, мгновенно увеличиваясь в размерах и занимая все вокруг, насколько хватало глаз, величественно идет на сближение с крохотной рукотворной песчинкой, несущей в себе изумленного мальчугана. Президент улыбнулся воспоминаниям. Прошли десятки лет жизни на орбите и сотни подъемов и спусков на Землю, но он так и не стал равнодушен к виду из иллюминатора. Дав немного поерзал в противоперегрузочном кресле, устраиваясь поудобнее, и закрыл глаза. Теперь Землю можно будет увидеть вновь уже с высоты птичьего полета, когда внешняя температура снизится настолько, что автоматика сочтет возможным восстановить обзор. Дав попробовал хотя бы немного приподнять ногу. Получилось не очень. Вступившая в свои права сила тяжести словно налила все тело свинцом, но президент не сдавался. Он твердо решил, что на этот раз на церемонии памяти будет стоять на своих ногах, а не разъезжать на коляске, подобно немощному старцу. Специально ради этого был изменен президентский график, и прибытие на Землю состоялось на 2 недели раньше срока. Дав вспомнил обиженное лицо помощника Латто, когда он объявил, что оставляет ее заниматься координационными вопросами с орбиты. Ничего, переживет. Губы президента тронула улыбка. Он по-отечески относился к своей помощнице, но на этот раз решительно исключил любые лазейки для послабления. Эти 2 недели для себя он будет делать все сам. Дав решил открыть церемонию на своих ногах. И он откроет ее на своих ногах. И точка. Вкрадчивый шорох иллюминатора отвлек президента от раздумий, и тут же яркий свет ударил в глаза через закрытые веки. Дав поморгал, прогоняя выступившую слезу, и прищурился. Челнок стремительно скользил меж желтых облаков, в разрывах которых уже мелькали полупрозрачные стенки защитных куполов ромба. «Как уже?» Президент разочарованно вздохнул. «На этот раз насладиться зрелищем спуска не удастся. Слишком быстро стала летать современная техника. А может, это слишком низко висит сегодня облачность?» Дав смотрел через стекло на закрывавшую обзор мутно-желтую пелену. Существует научная гипотеза, что в древности облака были белыми, вследствие того, что биосфера планеты до Великой катастрофы имела совсем другую структуру, и содержание в атмосфере кислот и радионуклеидов было в сотни раз меньшим. Президент представил себя сидящим в салоне авиалайнера древних, что неторопливо плывет в ослепительно белой пене сказочных облаков, тянущихся от горизонта до горизонта бесконечным белоснежным одеялом. Челнок вывалился из облачного желатина прямо над космодромом, и было видно, как дезактивационные команды, изготовившись к работе, ждут закрытия воздушного коридора в силовом поле. Челнок коснулся посадочной площадки и, коротко пробежав, остановился. В голове снова зашумело. Перегрузки были уже позади, но навалившаяся тяжесть не отпускала. Да, возраст уже не тот. Дав дважды сглотнул, и давление в барабанных перепонках выровнялось. Он бросил взгляд в окно, где между челноком и президентским электромобилем уже устанавливали гермопереход, и кряхтя принялся отстегивать себя от подвесной системы противоперегрузочного кресла, не дожидаясь спешащих к нему помощников. Спустя полчаса лимузин уже плавно шел по идеально ровной дороге, и Дав опустил стекло, подставив лицо слабому ветерку и кивая немногочисленным офицерам службы спасения, стоящим на своих постах и салютующим при виде президентского кортежа. Приятно снова оказаться на Земле и наслаждаться настоящей планетарной атмосферой после долгих месяцев стерильной пустоты космической станции. Дав представил выражение лица помощника Латто, увидеть она сейчас президента, семимильными шагами идущего навстречу простуде или инфекции. Или и того, и другого сразу. Она была бы в ужасе. Дав снова улыбнулся. Все-таки правильно, что он не взял ее с собой. Всего должно быть в меру. И особенно всепоглощающей самоотверженной заботы Латто. Президент оглядывал бегущие мимо окрестности. Видимо, солнце сегодня светит особенно ярко, раз, несмотря на облачность, под энергокуполами так светло. К тому же последующий месяц лета – традиционно штилевое время года, и службы внешней защиты имеют возможность держать купола на половине мощности, что увеличивает их светопропускную способность. Да, день выдался на славу. Дав смотрела на попадающиеся навстречу кортежу прогуливающиеся парочки. Наверное, на площади мира, среди деревьев сейчас людно. Откуда-то донесся заливистый смех ребенка, и на душе у старика потеплело. Всю свою жизнь он свято верил, что человечество обязательно поднимется с колен и возвратит себе былое величие. И пусть сейчас последний его оплот занимает менее 800 квадратных километров и вынужден отгораживаться от матери природы силовыми щитами, дух наш не сломлен, а помыслы чисты. А это главное. Мы обязательно возродимся и возродим все то, что было с такой безумной жестокостью уничтожено в прошлом. И наши дети будут жить среди вековых лесов, на берегах сине-зеленых океанов, под ярким и ласковым солнцем, купающимся в ослепительно-белых облаках, плывущих по нежной лазури прозрачного неба. И первым шагом на пути к этому станет объединение разрозненного человечества. Дав активировал коммуникатор и вывел на экран проект обращения к сообществам подземного мира. Он зачитает его на церемонии памяти, в прямом эфире. Проект был уже почти полностью готов. Дав работал над ним весь последний месяц. С того самого момента, как главный инженер Нов предложил свой гениальный план, включающий простые и надежные пути решения энергетического кризиса убежищ и способы переноса в ромб большинства уникальных технологий. Осталось доработать некоторые социальные моменты и придать большую убедительность формулировкам. Президент выбрал нужный фрагмент и углубился в работу. «Джим, ты работаешь в Новый год?» Келли задумчиво смотрела в раскрытый платяной шкаф. «Заранее решаешь извечную женскую проблему первостепенной важности. Что же надеть?» Нол подошел и обнял жену за плечи. Келли укоризненно сверкнула глазами и потерла щекой о щеку мужа. «Колючий!» Она развернулась к нему лицом. «Ты не ответил на вопрос. Мы уже 2 года не собирались всей семьей на церемонию памяти. В этот раз обязательно пойдем». Джим легонько поцеловал ее в губы. «У нас на всю неделю плотное полетное расписание. Ведем взаиморасчеты Росса со Суис. Ну, а в Новый год у меня вообще не будет никаких полетов. Будут вылеты, но их сделают другие экипажи. Да и они управятся еще до обеда». «Ура! Мы пойдем на площадь мира!» Невесть откуда взявшаяся Саманта метеоритом влетела в спальню и с разбегу повисла сразу на обоих родителях. «Саманта! Протуберанец-переросток! Ты нас всех сейчас уронишь!» Строгий тон Келли никак не вязался с улыбкой на ее лице. «Слезь сейчас же!» Как и следовало ожидать, сей грозный окрик впечатления на дочь не произвел. Сэм елозила по Ноллу ногами, пытаясь забраться повыше. «Нам в школе сказали, что в этом году церемония памяти будет проводиться не в здании Сената, а на площади мира, прямо перед деревьями». «Именно так», — подтвердил Нолл. «720-ю годовщину Великой катастрофы решено встретить минутой молчания ровно в 15:00 по времени орбиты. Церемония памяти будет проходить на площади мира и транслироваться в прямом эфире на весь мир. Президент зачитает какое-то специальное обращение. Весь Сенат будет присутствовать при этом». Джим отпустил жену и подхватил Саманту на руки. «Тяжелая ты какая!» Нолл скорчил гримасу человека, удерживающего в руках добрую пару центнеров. «Вот вымахало-то как! Скоро тебя и вовсе не поднять!» «Келли, чем ты кормишь этого непослушного ребенка?» Саманта сделала серьезное лицо и тоном матери с выражением крайней убедительности произнесла: «Молодому растущему организму для полноценного развития требуется много сил!» Джим с Келли расхохотались, и Нолл опустил дочку на пол. Келли, уперев руки в бока, улыбаясь, смотрела на Сэм. «А молодой растущий организм уже приготовил эссе по заданию главного редактора?» Саманта на мгновение смутилась. «Еще нет». И сразу же нашлась. «Но мне осталось всего 0.5 странички. Правда-правда». Келли изобразила возмущение. «Как это нет? Вы посмотрите на нее! Сам главный редактор NetNews возится с этим бесстыжим юным дарованием, а она даже не удосужилась закончить эссе! А вы знаете, который сейчас час, Саманта Нолл?» Сэм виновато хлопнула глазками и с надеждой покосилась на отца. Но выражение лица Нолла демонстрировало абсолютную солидарность с женой. Саманта тяжело вздохнула, давая понять, что прекрасно видит наличие заговора, и обреченно вышла из спальни. Келли перевела взгляд на мужа. Мог бы и поддержать меня. Вечно ты ее балуешь. — А я тебя и поддержал, — мягко возразил Джим. — Ты же видела? Я был полностью на твоей стороне. — Ну, конечно. У меня ни на секунду не возникает сомнений. В кого наша дочь такая сказочница? В голосе жены звучала неприкрытая ирония. — В нашей семье талант передается по мужской линии. Нол гордо выпятил грудь. — Джим, у нас дочка. — Ну, это уже частности. Келли в притворном ужасе закатила глаза и махнула рукой в знак бесполезности продолжения спора. Она снова развернулась к шкафу и, помолчав несколько секунд, произнесла: — Раз ты у нас такой талантливый, тогда скажи, что мне надеть.